Точно такое же кольцо он обнаружил в полусотне каймов от первого, и вот тяна. Это рассыпалось от первого же прикосновения. Обратилось в облако оранжевой пыли. Проржавевшее насквозь, каким-то чудом удерживавшее форму, оно, выходит, только и дожидалось руки лорда Сварога. Но почему же оно устояло под колыханием водной стихии? Почему ни один краб не задел клешней, ни одна медуза не присела, ни одна рыба не тюкнулась? Да кто их знает, господа? Перед Сварог встал выбор: или обойти по кругу этот ярус, или перейти на следующий и посмотреть, что там. Он выбрал второе. Казалось бы, всего-то очутился глубже на какой-то кайм и уже заломило в висках, сдавило барабанные перепонки, заболели глаза. Не самое приятное в жизни ощущение, будто вот-вот хлынет кровь из носа и ушей. Но советских водолазов глубиной не испугаешь. Пообвыкнемся, перекантуемся. А у них тут, выходит, ярус на ярус не похож. Издали не усомнишься, ступень зиккурата, сработана из того же серого камня, но вблизи выяснилось, что из серого, да из другого, напоминающего мрамор, но мрамор словно вымазанный сверху жиром и посыпанный красным перцем. Интересно, а? Завизжала, завопила, воем завыла на все лады встроенная в графа Гейра сигнализация на опасность. Сперва он погрешил на давление, дескать, чуткая и заботливая охранная система предупреждает о вреде нерукотворной глубины, но тут же отмел это предположение. Врубилось бы раньше. В самом зиккурате происходит нечто. Какое-то существо пробуждается. Некий механизм включается. Или иной природы серый камень таит в себе опасность? Сварог зашарил вокруг третьим глазом, но в магическом поле изменений не произошло. Потом он уловил простым обычным зрением движение наверху, поднял голову. Батюшки святы! Со стороны, противоположной той, где находилось солнце, быстро наползала темная, но прореженная просветами полоса. Сначала Сварог понял, что движутся рыбы. Потом, что рыбы большие. А потом по силуэтам узнал. Акулы. Тьма. Армия акул. Слаженно и плавно, как торпеды, они шли у самой поверхности, не кружили, не рыскали, а жадно стремились к цели. Сварог сорвал пояс, отпуская ядра оседать на дно, где лежать им и лежать, толкнулся ногами и, вытянув руки, как поплавок, рванул вверх. В голове стучала недовольная резкими перепадами давления кровь, и кувалдами молотили, нет, не мысли, а заклинания. Хоть бы увидели раньше меня, хоть бы успели заскочить на стены. Он вырвался на поверхность и тут же закричал. Вернее, подумал, что закричал. Крик не вышел. Из горла хлынула вода, сопровождаемая судорогами кашля. Страшно хотелось выблевать эту соленую дрянь, но он сдержал позывы, лишь кашлял и отплевывался, а потом понял, что крик не нужен. По стенам бегали люди, махали руками, оттуда доносило возгласы, и можно было разобрать слово «акулы». Сварога несколько отпустила. Значит, успеют приготовиться. Он оглянулся. Слаженный строй черных треугольных плавников резал воду в четверти кабелота от него. Бляха-муха! И Сварог наддал. Он плыл, заставляя себя не сбиваться на частые нервные, бестолковые, дерганные движения. Нет, никакого проку чаще молотить руками по воде и сучить ногами. Только плавно, грамотно, по-умному, как учили. Сосредоточиться на технике. Не поднимать голову. Это увеличивает сопротивление воды. Держать голову в воде. Четыре грибка, поворот головы, вдох и растянутые на следующие 4 гребка короткие выдохи. Загребать резче, держать задницу на поверхности, работать ногами, а не тащить их за собой. Не оборачиваться. Поймешь и так, когда доплывешь. Не доплывешь, тем более поймешь, и не оборачиваясь. Вот сейчас бы сбросить сапоги и одежду, но дольше будешь стягивать. Надо как-то так дотянуть. Он плыл, еле удерживаясь от соблазна посмотреть назад, всаживал руки в воду, перебирал ногами, снова всаживал, пока сжатая горстью ладонь не ударила по камню. Выскочил. Махом преодолел 2 короткие ступени и забрался по стене, вернее, взлетел по стене на ее вершину, не глядя, отыскивая упоры для ног и зацепы для рук, и только тогда обернулся. Ближайшие акульи-плавники и изгибающиеся силуэты под ними находились всего в 10 каймах от стены. Водяная смерть. Разок стоило притормозить, и сейчас рвали бы на лоскутья над второй ступенью зиккурата. Потом Сварог поднял голову и посмотрел по сторонам. Взяли свое нервы и злость. Кисть сама отыскала и сжала шаур, пальцы сами вдавили курок. Он бежал по стене и разбрасывал вокруг зазубренные звезды, понимая, что толку от этой стрельбы не может быть никакого. Акульи-плавники были повсюду, куда ни посмотри, даже внутри бассейна, огороженного стенами. Акулы одна за другой проникали через разрушенную часть стены, и их черные силуэты скользили на фоне серых плит площадки, поросших зеленью водорослей. Столько акул просто не могло оказаться в одном месте. Казалось, все акулы океана бросились по чьему-то призыву на обещание кровавого пиршества. И они пребывали и пребывали. Сварог несся по стене в направлении броненосца. Он увидел, как внутри площадки, повернувшись белым брюхом вверх, акула трясет из стороны в сторону человека. А воду вокруг замутняют красные выплески. Увидел, как другие рыбы набросились на удачливого сородича и рвут добычу из пасти. «С дороги!» — Сварог заставлял оборачиваться и сторониться. Он увидел, как Чубаху, обернувшись волком, мчится по краю стены, мощно отталкивается, вытягивается в полете и в полете же возвращает себе женский облик. Она обрушивается в воду внутри периметра. И только тогда Сварог замечает пацана лет 6, прижавшегося к стене, трясущегося. Над водой торчит одна голова, даже издали видны огромные, распахнутые страхом глаза. Чубаху выдергивает его за шкирку, забрасывает. Какое силище в ее руках! Наверх, на стену, но сама не успевает. 3 акулы, 2 здоровенные и 1 плюгавенькая налетают с 3 сторон, и их встречает не человек, а зверина, то ли волк, то ли собака. Став волком, Чуба оказалась под водой, и под водой впилась клыками в акулий нос. Укушенная рыбина шарахнулась прочь, и вслед за нею, как от чумы, 2 остальные. Все 3 развернулись и попытались вернуться, когда Чуба вернула себе женское обличье, но женщина уже успела взобраться на каменное ограждение. Сварог добежал до башни, имевшей овальные выходы на 2 стены. Океан вокруг вершины зиккурата чернел акульими спинами. Сварог увидел, как Олис со стены бросает канат. Конец падает на шлюпку, где его ловит Тольго. В шлюпке еще 5, среди них Рошаль. Обломки весел, разгрызанных акульими зубами, плавают рядом. На помощь Олису приходят 2 матросов. Они тянут за канат. Вроде бы до спасительной стены недалеко, но в борта бьются акульи туши, раскачивают шлюпку, борта трещат. Сварог присоединился к Олису, встал за канат и увидел, как ПВР возле другой башни перезаряжает карабин, стреляет, перезаряжает и стреляет. Пули впиваются в копошение черных спин под треугольниками плавников, но пули не в силах были отогнать акул от плота. Ткань, натянутая между баллонами, трещала под напором острых зубов. В воду сыпались ящики, узлы, мешки. Их тут же раздирали голодные пасти. Один из двух людей на плоту, Сварог узнал рулевого Дикса, схватил тяжелый ящик, поднял над головой и метнул в высунувшуюся из воды акулью морду. Потом бросил бочонок. Ткань под Диксом разошлась, и он очутился в воде. Мелькнуло перекошенное криком лицо. Его закрыл от Сварога треугольный плавник, и Дикс исчез. Второй человек на плоту лег на баллон, обхватил его руками, надеясь на последнее чудо. Но чуда не произошло. Над баллоном нависла акулья голова, разомкнулась пасть, набитая треугольными зубами, и хищник за ногу стянул человека в океан. С броненосца ударила пушка, ядро взметнуло столб брызг вместе с рыбьими ошметками, но в бегство акулье полчище это не обратило. Да и что, скажите, отгонит эту адскую орду? Шлюпка стукнула о стену, Сварог протянул руку, выдернул из нее Рошаля. Олис вытаскивал с кормы лодки смертельно бледного Кулка. И нигде Сварог не видел клади. Может быть, она на дальней стене? Там много людей и много женщин. Еще один выстрел неизвестного артиллериста обрушил ядро на акульи туши. И кто знает, может быть, отчаянная маленькая война единственной пушки приведет к победе. Вдруг не мозгами, которых у них нет, а зачатками инстинкта самосохранения проклятые рыбы надумают убраться из-под обстрела восвоясь. Черт возьми, и ведь по сути дела нечем помочь, разве что шаурам. Но даже чтобы одну акулу до смерти нашпиговать серебром, потребуется час-другой. Сейчас бы сюда запас глубинных бомб. А это как понимать? Серебряный удар явственно покачнулся и, словно бы приподнялся над водой, Сварог глазам своим не поверил и только сейчас обратил внимание на то, что акул, от чьих туш море вблизи зиккурата прямо-таки шевелилось, около броненосца собралось заметно больше. Быть того не может. А больше-то и некому. Некому было не просто приподнять броненосец, но и потащить вперед в море на глубину, кроме них, они... Акулы, сбившись в огромную организованную стаю, силой своих огромных тел и движимые, несомненно, разумом, разве что не своим, а чьим-то, способным повелевать их хищными телами, толкали серебряный удар прочь от зиккурата. Пушка на борту корабля замолчала. Сварог же, понимая, что сейчас произойдет, судорожно искал выход. Он попробовал лишить броненосец веса. Ничего не вышло, как он и предполагал. Набравшаяся в трюм вода якорем держала корабль. А пес с ним, с самим броненосцем. Надо вытаскивать оттуда людей. Сварог рванулся к шлюпке, когда его пригвоздил к камням крик Олиса. «Там клади!» Мир на мгновение замутился, будто Сварог вновь очутился под водой. Но только на мгновение. Спустя этот миг граф Гейр уже шептал заклинание на лишение веса клади. Конечно, надо видеть предмет, находиться вблизи предмета, но вдруг будет достаточно представить себе человека так, будто человек стоит перед тобой. Тоже не получилось. С этой стороны заклинание не дало себя обойти. И Сварог запрыгнул в шлюпку. Следом заскочил Олис. Оттолкнувшись от стены, Сварог вышиб ногой банку, которой придется грести как веслом. Когда акулы стремительно ринулись прочь от серебряного удара, а корабль сначала неуверенно, будто потерявший равновесие канатоходец, но в то же время величественно закачавшись, начал заваливаться на бок. Медленно, потом быстрее, быстрее, неудержимо, неостановимо. Обитый броней борт содрогнул поверхность моря, и вокруг гибнущего удара стеной встала вода. В белых кружевах брызг и в зеленых прозрачных водопадах их серебряный удар, их последний дом, уходил в океан. Грести, продираться сквозь акулье засилье уже не имело смысла. Сварог не думал, что такие большие корабли тонут так быстро. Когда борт броненосца, ставший теперь из правого верхним, сравнялся с поверхностью, корабль, уже находясь под водой, вдруг выровнялся. Над океаном показалась черная труба и верхушка мачты. Верх трубы и верх мачты — вот над чем сомкнулись воды бескрайнего Демерейского океана и бездонного. Это Сварог совсем недавно видел. Волна их не догнала. Шлюпку, где сидели Сварог и Олис, быстро подтащили за канат люди на стене зиккурата, а там, где погиб серебряный удар, вспухали гигантские пузыри воздуха, качались на волнах какие-то ошметки. Сварог еще не говорил себе, что Клади погибла. Может быть, Олис ошибся, и Клади сейчас, например, в одной из башенок зиккурата. Да хоть пусть лежит без сознания, раненая лежит, лишь бы здесь, над водой. Она сказала, что ей нужно ненадолго задержаться, — донесся до Сварога ровный голос Рошаля. Я позвал ее в шлюпку. Она сказала, что сядет в следующую. Тогда в кают-компании она что? Она прощалась со мной? Неужели она знала? Задавалась вопросами та часть сознания Сварога, которая поверила в смерть баронетты. Все эти ее недомолвки, полунамеки, ты меня не любишь, словно обрывала ниточки, чтобы не было так больно. Почему она задержалась на корабле? Женщин переправляли в первую очередь. Сварог, ухватившись за протянутую руку, выбрался из шлюпки на стену. Последний осколок надежды уничтожил Олис. Клади всегда была упрямой девчонкой. Князь сел на стене лицом к океану, поджав ноги по-турецки. Я наткнулся на нее возле трапа. Она зачем-то спускалась вниз. Говорю, все, баронетта, помпы остановлены. Может, не слабо шмякнуть об камень? Но кто ж тогда знал, что эти твари отволокут удар в море? Пошли, — говорю, — баронет. Знаете, что она мне ответила? Тебе, — говорит князь, — как никому другому пошло на пользу наше странствие от Гайдара до сердца океана. Так и сказала. Сердце — океан, и побежала вниз. Да на ходу крикнула, мол, не забудь проверить свою родословную. Словно напутствовала. Она специально осталась, да? Она знала, чем кончится? Ну, как это понимать, мастер Сварог? А мастер Сварог, промолчав в ответ, все-таки пошел искать баронетту в башенках зиккурата. Глава 16. Чунга-Чанга, синий небосвод. Тепла демерейская ночь, но не тиха. Ворочаются люди на стенах. Слышны стоны, тихие разговоры и плач. Сыто плещутся акулы в океане.

Первые три составляющие в наличии, и надежду у нас легко не отнимешь. Не свернут сюда на сигнальные огни. Вполне допустимо. Что ж, начнем с малого. Можем разобрать одну башенку. Потребуется, разберем также один-другой слой кладки стен, а из камней, из ящиков, что удалось перевести с корабля, можно заделать разлом. Пара ведер найдется? Найдется. Тихой сапой вычерпаем воду с площадки. Акулы, набившиеся в бассейн, не все акулы океана. Их число ограничено. Их реально истребить. Таким образом, отвоюем у океана и хищных тварей вершину зиккурат. Уже победа, пусть и небольшая. А дальше? Дальше, например, можно отковырять плиты площадки. Почему бы внутри зиккурата не быть полостям? Кто сказал, что он обязательно должен быть цельным? Одним строителям ведомо, что они, демоны, там замуровали. Черепа предков, древний город, аппарат перемещения по тропе, склад полезных вещей, подводную лодку. Нет ничего невозможного. Надо будет, зароемся до дна океана. Мы еще повоюем. Вот только клади рядом не будет. Клади, клади, хитрая охотница. Больно уж много странного вокруг твоей смерти. Ну, что еще удумала, а? В какие игры опять впуталась на свою белокурую головку? Сварог проснулся. Оказывается, он все-таки умудрился заснуть. Разбудил его рассвет над океаном. Горизонт набухал коралловым рифом, рифом цвета крови, разведенной молоком. Продрав глаза, Сварог почувствовал, что в окружающем что-то сдвинулось. Произошло некое серьезное изменение. Почувствовал раньше, чем увидел это изменение. И вправду существенное, ничего не скажешь. Акулы ушли. Сварог встал на ноги, провел взглядом по океану. Ни плавников над водой, ни силуэтов под водой. Как по команде нагрянули, как по команде ушли. Мирный рассвет над океаном, бляха-муха. Тишина, ветерок, слабое волнение на море. Так и тянет купнуться. Вот и я о том же. Травят, как волков на охоте. Напустили сперва одну свору, потом пустили другую. Раздался сзади голос Певеры. Тоже проснулся. Или вовсе не спал. Только зачем было отзывать последнюю свору? Она вполне справлялась. Сварог оглянулся. Певер тоже стоял, тер щетинистый, неотмытый от копоти подбородок. Отставной субгенерал выглядел сейчас постаревшим на десяток другой лет. Не только из-за разом проступивших морщин, не только из-за сутулиных плеч. В первую очередь Певер постарел взглядом. Есть среди наших тауранцев, есть поклонники Кайката, севшим голосом продолжал генерал, и они его старательно ублажали всю сознательную жизнь. То самое время взывать к его милости. Он же вроде бы и предусмотрен как раз на такой крайний случай. Бог последнего прошения. Когда еще просить Кайката, если не сейчас? Пора звать богов. Мы всего лишь люди. Вы хотите, чтобы я поддержал ваше уныние, мастер Певер? Не спорю, вдвоем скулить веселее. Стар я. Каждый раз отряхиваться и, как ни в чем не бывало, скакать дальше. Тем более и скакать-то некуда. Тут только ободрять себя прекрасными сказками. Например, такой Вдруг Громотар не где-нибудь, а прямо под нами? И он как сейчас всплывет, а мы как всплывем вместе с ним и окажемся выше всех, удачливее всех, умнее всех. Они замолчали. Певер замолчал обиженно, заметно было по сопению. «Как это не цинично звучит, — подумал Сварог. — Хорошо, что акулы неумеренны в своей прожорливости. Если бы по воде, особенно по воде бассейна, плавали останки людей, было бы гораздо хуже. Проснулись бы женщины, проснулись бы дети и...» «А это что там такое, вы часом не знаете?» Сварог вытянул руку, показывая направление. Певер вгляделся. «Да, что-то там есть. На корабль не похоже. Согласен, скорее туча. Или скопление над водой неких существ. Интересно, на рассвете случаются миражи или миражам время не писано?» «Туча, говорите?» «Не, движется по воде. Про существ даже думать не хочу. Мираж? То есть морок? Тогда почему ему не появиться прямо перед нами? Зачем эти представления с надвижением издалека?» Перебирая возможности, субгенерал несколько расправил плечи. «Если это опять лягушки на дельфинах, я их голыми руками утоплю, как котят, не посмотрю, что двояко дышащее. Сколько ж можно, а?» Потом почесал затылок и неуверенно предположил. «А может, остров?» Тот, который блуждающий, не отрывая взгляда от точки на рассветном горизонте, Сварог закурил первую сигарету в этот день. «А не слишком ли вовремя? В последний момент прибывает кавалерия и выручает из беды». «Или добивает», — мрачно пошутил субгенерал. «Острова у вас, говорите, водятся исключительно блуждающие?» Сварог поднял руку козырьком. «А сдается мне, эта хреновина нисколько не блуждает. Устремленно движется аккурат к нам. И со скоростью, какую трудно требовать от острова, скорее уж, от катера и не парового, а дизельного. Что ж, подождем». Ждать пришлось недолго. Недолго оно надвигалось таким миражом, фантомом, морогом, надвигалось бесшумно и таинственно, вырастая на алом заднике горизонта. Только что объект был точкой, вот уже примерно угадываются размеры, вот объект уже обрел вполне конкретные очертания, и уже отпадает всякий смысл гадать, что именно к ним принесло. К тому моменту, когда объект застыл в полусотни каймов от стены зиккурата, весь уцелевший экипаж, все 42 человека были на ногах, проснувшиеся или, что вернее, не сомкнувший глаз в эту ночь, разбудили остальных. Никто не радовался, тем более никто не восторгался чудесами. Плавание серебряного удара по океану отучило верить в счастливый исход любых встреч. Люди просто молча ждали, что произойдет дальше. Да, это был остров. Блуждающий или сам по себе разъезжающий. На нем таблички не висело, и в рупор никто не объявлял: «Слушайте, несчастные, кто к вам прибыл». Размерами он не потрясал. По площади где-то в половину меньше серебряного удара. В высоту каймов 15. Остров походил на проросшую плетеную корзину. Одно лишь плотное хитросплетение тонких стволов, кое-где зеленеющее листвой, кое-где, правда, зеленеющее буйно, песочного пляжа, присущего классическим островам, земли, скал, а также флагов, замковых башен, птиц, зверей, людей, каких-нибудь приспособлений вроде пароходных колес или ракетных установок, в общем, ни черта не углядеть, одни прутья. Не остров, а корзина корзиной.

Где-то стена курчавится декоративной листвой, где-то свисают плоды, среди которых попадаются и узнаваемые. Вон лимон, мандарин. А это груша, ну, разве что черного цвета и миниатюрного размера. Где-то вместо плинтусов пущены цветы такой яркости и пестроты, что в глазах начинало рябить. Они прошли мимо комнаты, в центре которой зияло круглое отверстие, а в нем голубела океанская вода. Вокруг бассейна переплелись гибкие лозы, приняв формы кресел, столиков, диванчиков. Помещение смахивало на комнату отдыха и одновременно на хранилище, потому что на полках, столиках, даже на полу хранилось множество предметов маловразумительного назначения. Взгляд ухватил свисающий с потолка на кашпо из тонких лоз снежный ком или нечто на него похожее, из которого ежовыми иголками торчали какие-то палочки разной длины со светящимися кончиками. На одной из полок два диска, вроде бы эбонитовые, таинственным образом вращались над камнем яйцевидной формы и матовой белизны. Возле дверного проема стоял высокий сиреневый цилиндр. Стоило Сварогу бросить на него взгляд, и сиреневое нутро пронзили серебристые змейки всполохов. В комнате было еще на что посмотреть, но они уже прошли мимо. Уж не древние ли предметы тут расставлены, до которых люди с блуждающих островов, если верить легендам и преданиям, сами не свои? По блуждающему острову его ведут или не по блуждающему? А Шаур-то за поясом. Беззаботные обитатели корзины не поинтересовались, есть ли у Сварога при себе оружие. Не озаботило их также наличие отсутствия оружия у четырех десятков людей. А ведь доведись, озлобленные люди, которым теперь-то действительно совсем нечего терять, изрубят деревянные стенки в щепы даже голыми руками. Что это, беспечность или самоуверенность? Знак благорасположенности, или островитяне ничего и никого не боятся? Или они наивные добряки, которые даже предположить не могут в людях черную неблагодарность и злобу? Что-то плохо верится. Пришли. Сделалось ясным и без торжественного объявления слуги. Впрочем, слуга ни слова не произнес. Пропустил Сварога и остался за дверью. В очередной раз раскрутилась штора, закрывая проем. Только на этот раз дверь с проемом не срасталась, просто повисла. Довольно большой зал, в котором очутился Сварог, украшали витые колонны из толстых стволов, поднимающиеся от пола до потолка. По желобам, прикрепленным к стенам, бежала вода, стекала из желоба в желоб, из отверстий в желобах капала в чаши и прямо на пол. В нишах стояли фарфоровые и металлические вазы, увитые тонкими стеблями. А в одной из ниш был помещен прозрачный, похожий на рыбий пузырь. Из трубчатого стебля, напоминающего бамбуковый, в него тонкой струей лилась янтарная жидкость. Отвода вроде бы не имелось, однако жидкости в заполненном на треть пузыре не прибавлялось. Проходя мимо желтого в черных и золотых прожилках конуса, стоявшего на невысокой и, разумеется, плетеной тумбе, Сварог ощутил тепло в нагрудном кармашке. Ага, вот и рубин. Если Геккарат нагревается, можно не сомневаться, и пульсирует багровым светом, значит, конус — не что иное, как древний предмет. Ну и что с того? — спросил Сварог сам себя. — Да пока что ничего, собственно говоря. Разве что зарубка на будущее. Полукруглый свод не смыкался над центром зала, оставляя широкую дорогу дневного света. Под открытым небом восседал в кресле еще один обитатель острова, и вот его-то уж никак нельзя было заподозрить в принадлежности к лакейскому племени. Одна, расшитая золотом, узор состоял из птиц, стеблей и листьев, безукоризненной белизны туника чего стоила. А еще возьмите надменность взгляда, высокомерно вздернутый подбородок, сидит по-хозяйски развалясь, пальцы унизаны перстнями и кольцами, украшений нет, только на мизинцах. Какой к чертям слуга, а? Молодой, лет 30, высокий, худощавый, на белой коже лица будто тушью нарисованы тонкие бакенбарды, переходящие в такую же тонкую, едва намеченную эспаньолку. Оторвать от плетеного кресла задницу хозяин не соизволил, но, видимо, считал гостя себе неровней. Лишь приподнял руку, явно незнакомую с физическим трудом, шевельнул тонким пальчиком. «Садитесь!» — палец указал на кресло напротив. Сварог сел. «Мы не гордые, зато ужасно хитрые. Для начала во всем разберемся, просечем, кто ты у нас такой, что из себя корчишь и по какому праву. Разыграем тихого, а потом уже будем кипятиться в благородном гневе оскорбленного дворянина». «Да ты знаешь, кто перед тобой, щенок? Встать, когда разговариваешь с королем Хельстада», ну и так далее. Сварог сел. Кресло оказалось неожиданно мягким, словно не из прутьев сплетено, а из поролона. Граф Гейр положил руки на широкие подлокотники, выжидательно посмотрел на принимающую сторону. Островитянин, в свою очередь, улыбаясь и наклонив голову, пристально рассматривал своего визави. Также он, очевидно, рассматривает и новые поступления в коллекции древних предметов. «Необычный тип лица», — наконец заговорил хозяин-барин. «Необычная и защита вашей ауры. У людей подобного я не встречал. Даже те, кто называл себя колдунами, не могли сопротивляться посылам». «Да, бесспорно, сильная магия. Меня это убедило, что вы тот, кто нам нужен». «Нам?» — подумал Сварог. «Значит, ты что-то вроде представителя. Хотя такой и о себе способен говорить во множественном числе». Также Сварог отметил, что кресло не низкое, в нем не утопаешь, и потому из него легко при необходимости стартовать. «Не пора ли нам, любезнейший, представиться?» — напомнил Сварог. «Вы позвали меня в гости, и я оказал вам честь». «Признаться, задали вы нам задачку. Таких проблем не возникало со времен перламутрового танца». Похоже, господин в расшитой золотом тунике даже не вслушивался в то, что говорил собеседник. «Да-да». Он задумчиво наморщил лоб, крутя перстень на пальце. «Ну ничего, теперь ваши способности обретут достойного ювелира и получат подходящую огранку». Сварог и дернуться не успел. Слишком внезапно и молниеносно все произошло. Множество тонких и гибких прутьев вылетело одновременно и отовсюду. Они захлестнули руки, прочно примотав к подлокотникам, опутали ноги, ремнями сдавили грудь и живот. Чертовы побеги обвили и горло. Островитянин рассмеялся. «Вот видите, как все легко и просто. Ваша магия, то есть произнесение заклинаний и щелканье пальцами, помочь бессильно. Не находите, что на стенах ваши люди были бы в большей безопасности?» Сварог мог разве прохрипеть в ответ. Разумные сучки сдавили горло умело, прихватили ровно настолько, чтобы он не задохнулся и вместе с тем не мог говорить. «Черт, как же попался! Кого, значит, почему их не беспокоило оружие гостей? И ничего не поделаешь».